«Товарищ полковник, разве вы не получили через дежурного мою записку?» — спросил Сиоев, поджидавший меня возле фонтана. «Получил, но очень поздно, и, откровенно говоря, не понял, куда вы направились», — ответил я, подходя к азиатской половине дома Тагизаде. Завидев нас, генерал, отложив в сторону бумаги, сухо сказал: «Доложите, сержант, что произошло у вас с фокусником Гожу Цином и почему вас задержала полиция?» Так как рассказ сержанта длился очень долго, и ему было задано много вопросов, не имеющих прямого отношения к Гожу Цину, я приведу нечто вроде главы о том, что произошло за эти дни с нашим симпатичным, но неудачливым героем. За день до описываемых событий Сиоев, выйдя на улицу, встретил возле киоска с водами старого знакомого шофера Али, некогда работавшего вместе с ним в Иран-Трансе. Приятели выпили пиво и дошли до гостиницы «Отель де Пари», возле которой находился гараж, где работал Али. «Как идет жизнь? Много ли зарабатываешь?» — спросил сержант, глядя на поношенную одежду приятеля. «У нашего хозяина много не заработаешь. Изо всех тегеранских собак это самая скупая и бессовестная», — сплевывая на землю, сказал шофер. «С радостью ушел бы, да некуда. Все хорошие места заняты. А то разве я стал бы работать у Тагизаде?» Сиоев насторожился. Фамилия владельца гаража была знакома ему, ведь это был хозяин того дома, в котором жил он и его начальство. «А что, жаден?» — спросил он. Али огляделся по сторонам и тихо сказал: «Подавится он когда-нибудь крохами, которые ворует у нас. За малейшую провинность — штраф, за опоздание — потеря места. Сколько бы ни привез выручки, хоть целый мешок реалов, ни одного шая не получишь в награду от этого скряги». «А к тому же...» — тут уж Али совсем шепотом сказал: «Вся полиция у него в руках». «Это почему же?» — еще тише поинтересовался Сиоев. «Очень просто. Все же знают, что Тагизаде был связан с немцами и получал деньги от них. Ты посмотри на наши такси, все марки «Опель» и «Ганамак». Ему в свое время 60 штук немцы бесплатно прислали из Берлина. Ну а кому непонятно, что такие подарки даром никто делать не станет?» «Но ведь немцы бежали». «Ну и что же?» — усмехнулся Али. «Немцы бежали, американцы пришли, а Тагизаде остался. Он теперь служит новым хозяевам не хуже, чем прежним. Ты бы поглядел, как он поясничает и кувыркается перед ними. Нам, шоферам, всем известно, но мы молчим. У каждого семья, а денег нет. Эх, хорошо вы сделали, русские, что выбросили из своей страны таких негодяев, как наш хозяин». «И неужели некуда деваться, друг Али?» «А куда? Я уж и так проходил без работы 5 месяцев. Совсем обнищал и изорвался, а тут хоть маленький, но все же кусочек хлеба». «А это ничего, что ты идешь с большевиком, со мной? Может быть, хозяину это не понравится?» «А черт с ним! Он мне хозяин только на работе, а в свободное время я могу встречаться с кем хочу, тем более что он и сам дружит», — тут Али подмигнул, — «с большевиками». «Как дружит?» — спросил удивленный Сиоев. «А так, сдал им свой дом на Зеленом бульваре, бывает даже в гостях у них, и так же лебезит, как и перед Янки, только я думаю, что от этой дружбы русским не поздоровится». «Почему?» — спросил Сиоев. «А потому», — оглянувшись по сторонам, ответил Али, — «что Тагизаде пес, и когда он виляет хвостом и ласково скулит, заглядывая в глаза, это значит, что он готовит предательство и подлость». «Не понимаю, Али, твои речи. Ты скажи прямо, на что намекаешь». «Легко сказать прямо. А если ты проговоришься, и Тагизаде узнает об этом?» «Ты меня знаешь не первый день, Али. Можешь быть спокойным. У тебя сейчас есть время?» — спросил Сиоев. «Есть. Моя смена вечером». «Тогда пойдем в ресторан. Съедим по горячему кебабу, запьем пивом, и ты мне расскажешь, что знаешь». Али молча кивнул головой, и приятели вошли в простенький ресторанчик «Хуршит», где, уединившись в углу залы, продолжали разговор. Несколько дней назад в дом Тагизаде на Зеленом бульваре, арендованный большевиками, была послана партия рабочих для ремонта комнат. Все рабочие чужие, не тегеранские, мы их не знаем. И среди них, под видом простого рабочего, находился переодетый, как ты думаешь, кто? Отпивая глоток пива, спросил Али. Не знаю. Фокусник, который живет на улице Шапура и который тоже работал с немцами. Откуда ты узнал это? А я и шофер Аббас Джамшиди отвозили рабочих на грузовиках на вокзал, откуда они уехали куда-то в сторону Кума, продолжал Али. «Но как же ты узнал фокусника, если он был переодет?» — спросил Сиоев. «Очень просто. Когда мы подъехали к вокзалу, все рабочие сели в отходящий поезд, а один, это был фокусник, остался в машине и, пересев ко мне в кабину, попросил довести его до улицы Шапура. Уже тут я сообразил, что дело нечисто. Когда же он остановил машину и вошел в подъезд этого дома, мне стало ясно, что затевается какое-то грязное дело. Но почему же ты думаешь, что это был не настоящий рабочий? Что я, маленький ребенок или большой осел, что ли? Что я не могу отличить настоящего иранца от поддельного или рабочего человека от переодетого белоручки? Когда я смотрел на его пальцы, нарочно запачканные ржавчиной и маслом, я в душе смеялся над этим человеком. «Рабочий!» — презрительно протянул Али, у которого мягкая ладонь, тонкие незагрубелые пальцы и тщательно подстриженные ногти может обмануть только такого же поддельного рабочего. Но человека труда, знакомого с нуждою, с мозолями, он не обманет. Я прямо говорю тебе, что этот сын сожженного отца и его компаньон-мошенник Тагизаде задумали какую-то пакость против русских». Подумай и поступай, как сочтешь нужным. Только помни, что от одного твоего неосторожного слова пострадаю я и моя семья. «Не бойся, друг Али, я буду осторожен», — сказал Сиоев. «Если нуждаешься в деньгах, возьми у меня до лучших дней несколько реалов». Но Али движением руки остановил сержанта. «Не говори о деньгах. Да, я нуждаюсь. Мне сейчас дорог каждый кран, каждая копейка. Но я ни за что не возьму от тебя, моего старого друга, денег. Я хочу сохранить то хорошее чувство, которое в душе у меня от того, что я предупредил русских. Я труженик, бедняк рабочий, и поэтому рассказал тебе о гнусной проделке этого шпиона. А теперь, если хочешь, уплати за пиво и обед, который я съел так кстати». Сиоев пожал руку старому другу и, назначив место новой встречи, расплатился и вышел из ресторана. Новость была столь серьезна, что Сиоев решил немедленно же вернуться и доложить о ней полковнику. Но меня не было дома. Беспокоить же генерала сержант не решился. И, немного подумав, решил, не теряя времени, проверить все услышанное им от Али. И первое, что предпринял сержант, это было обследование проводов, выведенных на улицу. Уже за воротами один из проводов повернул в противоположную от других сторону. Хотя он шел довольно высоко по карнизу соседних домов и был неплохо запрятан в густой листве каштанов, все же сержант без труда проследил его дальнейший путь и, идя за проводом, вскоре вышел на улицу Шапура. У дома номер 41 был сделан ввод, и провод, смешавшись с сетью проводов и шнуров, исчезал в их гуще. Итак, слова Али подтвердились. Сиоев, довольный своим открытием, медленно шел по улице Шапура, рисуя себе изумление, которое охватит полковника, когда вечером он доложит ему об открытиях сегодняшнего дня. Когда он выходил из Хиабана и Стамбули, проспект Стамбула, ему навстречу показался маленького роста полковник в неведомой форме, шедший рядом с миссис Барк. Встреча эта была так неожиданна, что великан-сержант заметил их тогда, когда они подошли к нему вплотную, и не смог уже спрятаться от них. По-видимому, и миссис Барк также не ожидала этой встречи. Она быстро и пристально глянула на сержанта и сейчас же отвернулась, сказав что-то по-английски своему спутнику. Полковник равнодушным безразличным взглядом обвел Сиоева и, ответив на его воинское приветствие, прошел мимо. В полковнике сержант узнал того самого маленького человечка в штатском костюме, которого 3 года назад встретил в Махамере, вот с этой же самой женщиной. Веселое, довольное настроение сержанта исчезло. Эта дама, конечно, тоже не забыла его. Это было ясно по ее быстрому настороженному взгляду и по фразе, которую она сказала полковнику. Сержант оглянулся, но военного и его дамы уже не было. Сиоев медленно пошел вдоль площади, стремясь выйти сокращенными путями к дому. На повороте навстречу ему ехал большой открытый автомобиль. К своему удивлению, сержант увидел в нем своего знакомого Ажана Алекпера. Полицейский весело закивал, ему махнул рукой и что-то неразборчиво крикнул. Не успел Сиоев ответить, как автомобиль остановился, и Алекпер, возбужденный и веселый, выскочил из него. «Ты что, наследство получил, Алекпер, что раскатываешь в машинах?» — спросил сержант, пожимая руку подбежавшему Ажану. «Хуже! Женюсь!» — засмеялся Алекпер. «Сегодня вечером помолвка. На 2 дня отпуск получил». «Слушай, ага, ты мне друг?» — спросил он сержанта. «Друг», — ответил Сиоев. «Так посети вечером мой убогий дом. Я очень прошу тебя, не откажи. Окажи честь, будешь самым почетным гостем». «Не могу, приятель. Сам знаешь, у меня начальство, надо получить увольнение». «Ну и получи, попроси своих начальников. Скажи, самый лучший друг женится. Хочешь, поедем вместе, вот на этом самом автомобиле». «Откуда он у тебя? Ты что, разбогател, что ли?» «Нет, богатым потом буду, когда мой будущий тесть помрет. У него 2 чайханы, да еще зеленая лавка возле караван-сарая», — засмеялся веселый Ажан. «А эту машину мне на 5 часов одолжил бесплатно фокусник, китайский гадальщик, возле дома которого находится мой пост». «Гожу цин!» — воскликнул Сиоев. «Ага», — самодовольно подтвердил Алекпер. «Хороший господин, много зарабатывает денег и совсем простой, не гордый. Никогда не пройдет мимо поста, чтобы не сделать какой-нибудь подарок или просто дать денег. Он и сегодня обещал прийти ко мне вечером на свадьбу. Хороший человек», — продолжал хвалить Ажан. Сиоев встрепенулся. Теперь уже имело смысл побывать на свадьбе полицейского, потолкаться среди гостей, познакомиться с прохвостом-кудесником и, кто знает, может быть, даже войти в доверие к нему. Вряд ли полковник, узнав о такой ситуации, не разрешит ему отлучиться на свадьбу. «Ну, решай же, друг, ты мне сделаешь во какое одолжение, если посетишь мой бедный убогий дом!» С персидской пышностью Алекпер умолял сержанта осчастливить его заброшенную убогую хане высокостепенной персоной такого сиятельного гостя. Будь сержант несколько опытней в подобных делах, ему, несомненно, бросилась бы в глаза странная настойчивость, с которой Алекпер приглашал его, а также подозрительная случайность их встречи. Но честный и доверчивый гигант замечал в людях дурное лишь после того, как убеждался в этом. «Хорошо, я буду у тебя на свадьбе», — сказал он, и, записав адрес жениха, направился домой. Полковника все еще не было, а генерал, работавший у себя на женской половине дома, не появлялся, и сержант, потолкавшись в канцелярии, чувствуя, что он мешает работающим, вышел в сад. Сев на скамью, он задумался, опустил голову и незаметно для себя заснул. Когда же проснулся, было уже около 17 часов. Узнав, что полковник давно вернулся из города, Сиоев пошел к нему. Но дежурный сказал, что полковник пошел обедать к генералу. Сиоев нерешительно постоял возле дежурного и, написав несколько строк, отдал ему записку. «Товарищ полковник, Согласно вашего разрешения, вернусь сегодня поздно из отпуска, так как буду в гостях по нашему делу у известного вам человека. Гвардии старший сержант Сиоев». Уже вечером дежурный передал мне записку сержанта. «В гостях у известного вам человека», — прочитал я. «У кого же это, у известного?» И только на следующий день, уже после того, как генерал сообщил об избиении фокусника, я понял смысл таинственно и неуклюже написанной бумажки сержанта. А Жан Алекпер жил недалеко от Топхане, Пушечной площади, и сержант, пройдя Хиабан Пехлеви, вышел к дому, возле которого стояла толпа. Мимо Сиоева и любопытных, заглядывающих во двор, откуда слышались звуки зурны, двигалась процессия. Десятка-два мужчин и женщин несли, держа над головами ткани, узлы, зеркала, стеклянные лампы, сундуки, окованные медью. Впереди степенно идущих людей, с несвойственной ее годам резвостью, мельтешила старуха, озабоченно и громко пересчитывавшая вещи. Это была сваха, исполнявшая одновременно и роль посаженной матери, а люди, несшие вещи по старинному обычаю, демонстрировали зевакам и прохожим приданое невесты. «Зеркало инглизи, в такое сам шах только по пятницам глядится!» — забегая вперед, кричала старуха. «А такого материала нет даже у жены самого Сепех Салара!» — расхваливала она имущество невесты. Сноска. Сепех Салар, маршал. «Ну, конечно, такую рвань она не носит», — подтвердил под смех толпы кто-то из окружающих. «У нее получше». «И ничего ты не знаешь, собачий сын», — не глядя ни на кого, скороговоркой закричала старуха и опять забормотала привычным голосом. «Все смотрите, все и убедитесь, что дочка почтенного Азиз Кербалая приходит в уважаемый дом Алекпераги не как-нибудь, а одетая словно куколка с богатым приданым». Процессия приостановилась. Сиоев, хорошо знавший обычаи иранцев, протиснулся сквозь толпу, стоявшую на тротуаре, и вошел во двор, в глубине которого горели фонари лампионы, мелькали фигуры. Оттуда тянуло приятным запахом жарившегося люля-кебаба и плова. «Ассалам алейкум, хошамидит!» Подбегая к сержанту, проговорил, по-видимому, дожидавшийся его у входа молодой иранец лет 20. И, отрекомендовавшись братом жениха, учтиво кланяясь, повел его на мужскую половину, где собирались наиболее уважаемые гости. Свадьба, вернее, посещение мулы и весь обрядово-религиозный ритуал совершалось днем, а сейчас начинался свадебный пир. 8 человек музыкантов, кто с большой сопилкой, кто с бубном, а кто с саазом, и дудуки, составлявшие оркестр, заиграли нечто невообразимое. И брат жениха, улыбаясь сержанту, вежливо сказал: «Это для вас, играют русскую песню». Но как Сиоев не напрягал память, дикие визгливые ноты и резкие удары бубна не напомнили ему ни одной знакомой песни. Алекпер сидел на ковре, опираясь рукою на мутак. Возле счастливого жениха полулежал, одетый в штатский костюм, его Раис на змее, судя по затуманенным полусонным глазам, успевший изрядно хлебнуть ширазского вина или хамаданского коньяку. Слева от него находился молодой иранец со значком на груди. Еще трое сильно подвыпивших гостей сидели возле жениха, о чем-то шумно и вразброд споря. Гожу сына не было, и Сиоев уже пожалел, что согласился прийти на это мало для него привлекательное торжество. «Добро пожаловать, товарищ!» закричал, завидев сержанта, Алекпер, и, приподнявшись с места, пошатываясь, двинулся навстречу Сиоеву. Алекпер был уже изрядно пьян и, обнимая сержанта, тыкался великану то в грудь, то в плечо. Бормоча приветствие, он стал усаживать его возле себя. Гости подвинулись, Исиоев уселся на ковер рядом с полицейским начальником, который сразу же стал подчивать его коньяком. «Поздравляю, Олег Пирога», — сказал сержант, подавая жениху свадебный подарок. «Маленькое колечко с бирюзой, на которой было вырезано слово «Надежда».